«Оттащите его от меня», – прорычал Николай, снимая маску добренького мальчика. «Спасибо, что развязал мне руки. Всегда было интересно, смогу ли я в рукопашке справиться аж с 15 магами. Ой, поправочка, уже 14. И тут они достали оружие. Глава 14. Сынок влиятельных родителей. Ну и зачем они повытаскивали свои палочки? Я же просто держу Баскакова за руку. Чего все так всполошились? Да и тот здоровяк первым напал. Это подтвердят все, кто был свидетелем этого случайного происшествия. Серьезно? Улыбнулся я, наблюдая, как ко мне начали медленно подходить приятели Калинки. Вы же знаете, что за это будет. А ты только на территории Кима такой смелый. Кажется, это был Ваня, тот самый паренек, который передал записку Виолетте. Почему же? Я смелый в любом месте и в любое время, ответил я. А вы только толпой? Я толкнул Баскакова к его приятелям. Кажется, это его немного отрезвило, и он замахал руками. Идиоты, уберите оружие. Вы на территории института, верно? Драться можно, но не до смерти, кивнул я. Хотя, тут ни охранников нет, ни преподавателей. На всякий случай я проверил болванчиком, где кто. И да, пришлось немного слукавить. Пара студентов уже бежала в институт за преподавателями, и они все делают правильно. Стойте, опять махнул рукой Калинка. Не ведитесь, он нас провоцирует. Провоцирую, я сделал пару шагов ему навстречу. Он отступил. Что такое? Боитесь, что придется ответить на мои вопросы? А между тем, народ вокруг собирался. Что ты от меня хочешь? Спросил Баскаков. Подраться? Сразу скажу, я не буду. Просто ответь. «Это ты натравил на Виолетту вот этих ребят?» Показал я пальцем на его компанию. Он ухмыльнулся. «Ага, в принципе, мне этого достаточно. Что за необоснованные обвинения?» Он начал говорить спокойнее, когда понял, что никакого избиения не будет. «Пока. До Калинки, кажется, дошло, что у меня есть только предположения и слова Виолетты. Какой мне смысл это делать? Тогда зачем ты попросил свою шестерку передать мне записку?» Выглянула из-за моей спины Виолетта. «Откуда я знаю?» Искренне удивился Николай. «Может, он влюбился в тебя?» Лора же стояла рядом, и ее улыбка становилась только шире. «Да и мне стало все понятно. Ты посмотри на него, врет и не завирается. Стелит гладко мальчик, но идти против меня...» Она подцокала языком. «Я сделал еще пару шагов к нему навстречу. Видишь ли, в чем проблема, Коля?» Начал я. «Болванчик уже показал, что сюда приближается Белозеров. Так что нормально поговорить времени совсем немного. Твои игрища были довольно забавны до того момента, пока моя подруга не оказалась в коме. Почему от моих рук-то?» Воскликнул Коля, нарочно привлекая больше внимания. «У тебя нет доказательств, верно?» Кивнул я. «Доказательств нет». Стоило его немного припугнуть. Деталька болванчика в камуфляжном режиме подлетела к его уху и моим голосом сказала. «Только я знаю, что ты врешь, так что мне не нужны доказательства. Тебе хана». Баскаков дернулся и начал оглядываться. «Что такое?» Слышатся голоса в голове, тут и Белозеров подскочил. Он растолкал зевак и влез между нами. Он был, мягко сказать, встревожен таким происшествием. Понимал, что Баскаков может пострадать. «Он мне угрожает. Все слышали?» Сорвавшись на крик, заявил Баскаков. «Угрожал? Разве? Ребята вокруг все слышали, и никаких угроз в мой адрес не звучало. Я просто спрашивал, а он отвечал. И как же я тебе угрожал? Василий Клавдиевич, надеюсь, вы слышали?» Коля сделал страдальческое лицо и подошел к преподавателю. «Даже интересно, что будет дальше?» «Хаем», — почесал подбородок Белозеров. «Последнее, что я слышал, это Михаил сказал, что у него нет доказательств. Что? Он же потом говорил, что ему не нужны доказательства, и что мне хана». Я удивился. Белозеров посмотрел на меня, а я только развел руками и пожал плечами. Мол, что только не взбредет в голову. Не говорил, Белозеров с удивлением посмотрел на него. Остальные наблюдатели начали шептаться, что никаких угроз от меня никто не слышал. «Вы что, сговорились? Это он вас подкупил, подговорил?» Кажется, Коля начинал нервничать. «Конечно, любимчика выгораживаете. Баскаков», — рявкнул преподаватель, — «следи за языком». И все же он вовремя заткнулся. Кажется, понял, что последние слова предназначались только ему. «Кузнецов, не думай, что раз ты местный любимчик, то все тебе сойдет с рук», — сказал Баскаков, явно нервничая. «А что мне сойдет с рук? Я же просто пожал тебе руку и спросил про Виолетту. Вовремя включить дурачка, целое искусство. А этот, я махнул рукой на здоровяка, сам к нам подошел и хотел ударить. Если со мной что-то случится, то мой отец этого так не оставит. Напоследок Баскаков сплюнул и, распихав любопытных студентов, направился в институт. За ним поспешили остальные члены его группы. Каждый удостоил меня уничижительным взглядом. «Ты узнал, что хотел?» — спросила Виолетта, подойдя ко мне. «Ага, это он». Народ начал потихоньку расходиться. Все же представления отменяются. Ко мне подошел Белозеров. «Михаил, кажется, меня ждет серьезный разговор. Что бы ты ни планировал, враждовать с Баскаковым лучше не стоит. Его отец довольно влиятельный человек в определенных кругах. И кто же он? Почему я о нем не слышал? Потому что Баскаков носит фамилию матери. Его отец князь Карамурзин, владеет всем Уралом», — почти шепотом произнес Белозеров. «И что это должно менять?» — удивился я. «Он мудак, каких еще поискать? В общем, Михаил», — Белозеров посмотрел вслед уходящему Баскакову, — «про его папашу ходит много слухов. Ну, если так», — пожал я плечами, попрощался с преподавателем и пошел в жилой корпус. «И что думаешь?» — спросила Лора, шагая рядом. «Да чего тут думать? Я достал телефон и набрал Нахимова. Алло, Петр Борисович, мы тут с Виолеттой кое-что узнали касательно Светы. И тебе привет, Михаил», — пробубнил адмирал. «Что ты узнал?» «Вам известен некто князь Карамурзин, допустим. Его сын виноват в том, что Света в коме. Он подговорил кого надо, напугал и подкупил. Деталей не знаю, но когда я спрашивал, он точно врал. Зачем мне драться с еще одним князем, про которого я ничего не знаю, если можно подстраховаться поддержкой сильного и любящего отца? Михаил, это очень серьезные обвинения. Как бы я не верил тебе, но просто прийти и предъявить претензии Карамурзину, ну ты сам понимаешь, как это будет выглядеть». «Понимаю, но я не хочу оставлять это дело просто так». На том конце провода хохотнули. «Миша, пожалуйста, только не говори, что хочешь воевать с этим сумасшедшим. Вот значит как, кажется, стоит узнать про него поподробнее». «Нет, что вы, все же Лора права. Иногда я сам ищу приключений на свою пятую точку, отчего случаются неприятности. Например, происшествие со Светой довольно показательно, хотя я до сих пор сомневаюсь, что она была основной целью. А что тогда?» Нахимов явно нервничал, опасаясь за меня. «Я хочу сделать все, чтобы этот человек больше ни разу не ступил в дикую зону. Судя по тому, что мне известно, он не сильно этим горит. Его больше заботят интриги и подковерные игры. Вполне возможно, его отец достаточно суровый мужчина. Я знаком с ним ввиду своей профессии. Наверняка он сказал сыну пройти обучение на мага-истребителя, и там уже будет и наследство, и прочие блага. Если так, тогда ему точно не место в Киме. Но, Миша, этот Карамурзин очень трепетно относится к своему сыну. Так что будь осторожен. Я рад, что ты позвонил. Но это глупо, если я предъявлю князю претензии. Все же его сын совершеннолетний. Я понимаю, ты звонишь, чтобы род Нахимовых тебя прикрыл, в случае чего», — уточнил адмирал. «Да, в случае чего, хочу. Мне неприятно, что этот человек останется безнаказанным». «Понял тебя. Я вмешаюсь, но только в случае крайней необходимости. Мне этого вполне достаточно. Пока Баскакова трогать смысла нет, надо только узнать о его делах». «Что ж, пусть так», — меня догнала Виолетта. «Миша, спасибо, что помог». «Да ничего», — отмахнулся я. «Слушай, скажи, а ты еще что-то по нему нарыла?» «Пока нет», — она понуро опустила голову. «Тогда придется хорошенько поработать над репутацией этого золотого мальчика. Но торопиться мы не будем, а то он опять начнет психовать». Так мы и вернулись в жилой корпус, где меня ждали Дима с Антоном. Им рассказали о нашей небольшой стычке у распределителя, и теперь они хотели узнать подробности. Ну прям, как бабки у подъезда. Кабинет директора Горького. Пока Алексея Максимовича не было в кабинете, и Петр Романов спокойно занимался своими делами. Сегодня вечером он отправится в Москву, ведь некоторые дела требуют безотлагательного вмешательства. Он и так долго задержался в Широково, хотя его помощники присылали отчеты и уверяли, что все в стране идет неплохо. Романов понимал, что грань между стоит вернуться пораньше и неплохо очень существенно. Никогда в стране не бывает все хорошо. То одна губерния взбунтуется против вассала, то шахта обвалится, то надо посетить военные заводы и принять очередные разработки или, наоборот, забраковать. Дел у царя всегда много, но он никогда не жаловался. Романов сам выбрал себе стезю и считал, что делает все правильно. Империя занимает ведущие позиции, как в добыче Маголита, так и в обучении магов-истребителей. Ни в одной стране мира нет столько первоклассных воинов, как у него. Бессмертие дает свои плюсы. Видишь все со стороны долгоиграющих процессов и на протяжении долгого периода отслеживаешь изменения. Та же Монголия очень хотела вторгнуться в империю, но ее останавливал метеоритный пояс. С другой стороны, Северная Европа постепенно накапливала войска на границах, объясняя это учениями, а то и, мол, просто укрепляют рубежи. Хотя почему-то другие границы так хорошо не защищались. Южная же Европа постоянно спонсировала империю и давала ресурсы, так как обладала влиянием через океан и хорошими связями с Монголией. Воевать вместе всегда выгоднее, чем поодиночке. Значит, получилось достать, сейчас Петр Петрович говорил с Чеховым по отдельной линии. Да, если будут проблемы, я это урегулирую, но не думаю, что церковь решит дергаться. Скорее, они найдут замену и просто оборвут доступ. Царь очень хорошо знал политику не только каждой страны и их отношения друг к другу, но также учел и церковные дела. Этих ребят, как ни странно, читать легче всего. Церковь давно забыла о своем долге, зазналась и развратилась властью над душами паствы. Многие служители культа уже далеки от идеалов, про которые сами распространялись. Романов знал, что если вскроются неудобные детали об их мессии, то репутации церкви принесет лишь вред, а значит, они не станут обвинять Чехова в нападении и в похищении ребенка. Романов давно понял, что лучше иногда приберечь компромат, и в случае нужды вскрыть неудобную правду. Таких компроматов у него накопилось достаточно. Та же история с Авраамом чего стоила. Правда, там пришлось подставить под удар своего товарища, но это было спланировано. Тогда сперва позаботься о девочке, а потом уже спрашивай про хаос. Петр Петрович, произнес Чехов, боюсь, существует пара нюансов с хаосом и девочкой. Вот как и какие, пока не могу точно сказать, но как она окрепнет, я с ней поговорю и предоставлю отчет. Хорошо, сказал царь и отключился. Романов повернулся к столику, за которым сидел еще один человек. Все в порядке, Петр Петрович? Поинтересовался Исаак. Да, Чехову удалось спасти девочку, но он сказал, что там какие-то проблемы. Могу я быть откровенным? Поинтересовался старик в теле молодого парня. Романов кивнул. Мне кажется, она не может исцелять хаос, глядя прямо в глаза царю, сказал Исаак. Почему подобных ей не появилось раньше? По той же причине, по которой стали появляться алтари, ответил Петр. Да, большинство из них уже отработали свое, но все же есть один действующий. Есенин с компанией им занимается. А вдруг он тоже не работает? Есенин сказал, что там генерал хаоса. Петр сел напротив Исаака. Загляни кто в кабинет в этот момент, он бы сильно удивился. Какой-то студентик, почти простолюдин, не робеет и заправски общается с самим царем. Да и царь совсем не против поболтать с молодой порослью. А во, помню, сколько мы с подобным мерзавцем мучились, ухмыльнулся Исаак. Но насколько я помню, с последним справился. Да, Пушкин должен приехать к ним со дня на день, улыбнулся царь. Он все такой же. ЧСВ, какой, эх, Петр Петрович, я думал, Катя вас держит в курсе молодежного сленга, покачал головой Исаак. Хотя, признаюсь, сам недавно узнал, что это такое. Катя мне говорила вроде, что такое, как его... Царь пощелкал пальцами. Эх, старые мозги, а кринж, что-то вроде стыда. А ЧСВ, это что-то вроде человека, имеющего необоснованно высокую самооценку. Они оба засмеялись. Ну и ну, чего только не придумают. Да ладно, Петр Петрович, в наше время пользовались аршинами, а не метрами, и возрастом называли рост. Они секунду смотрели друг на друга и снова рассмеялись. Иоанн, вдруг сказал Петр Петрович, назвав собеседника настоящим именем. «У меня к тебе задание, раз твоя миссия с алтарем закончена». «Какая?» «Вмиг став серьезным», — спросил Исаак. «Присмотри за Кузнецовым. У него уникальные навыки». Его признал Ерх. «Парень с большим потенциалом», — царь задумался, но все же добавил. «Возможно, более одаренный, чем Есенин. Предполагаете, раз он может изучать все виды магии, то справится с хаосом и порядком, как у Саши», — удивился Исаак. «Я не буду загадывать, но позаботься о нем хотя бы в институте. Судя по всему, он и сам может за себя постоять», — улыбнулся парень. «Не могу точно сказать, кто из нас сильнее, но он очень дерзкий. Именно поэтому я и хочу дать ему время прокачаться. Сам по себе он очень справедливый, иногда даже чересчур. Я читал отчеты по нему. Он спасает вообще всех, кто, по его мнению, в опасности. Рано или поздно это может обернуться для него неудачей. И вы хотите, чтобы он до этого успел стать сильнее? Удивился Исаак. Да, а не бойтесь повторения истории с Серафимой. Царь вмиг помрачнел. Это больная тема как для него, так и для его покойного друга Кузнецова. Сильная заклинательница, обладающая уникальными навыками и предрасположенностью, переметнулась на сторону хаоса после смерти своего возлюбленного. Петр Романов пытался ее отыскать, но все, кого он отправлял, либо не находили ее, либо не возвращались. «Это разные истории», — наконец ответил Петр. «Но чтобы избежать подобного, я и прошу тебя присмотреть за ним. Людей с таким чувством справедливости очень легко сломать. Достаточно показать им двойственность некоторых ситуаций. Показать, что он не настолько силен. Поставить его перед таким выбором, который в любом случае будет проигрышным. Но вы же в тот раз не сломались», — приподнял бровь Иоанн. «Откуда ты знаешь?» — вздохнул Петр. «В тот раз я обещал другу, что останусь на стороне людей, чего бы это ни стоило. Но поверь, в обязанности царя входит много решений, которые обычному человеку непонятны. Что ж, не буду вас мучить», — кивнул парень и встал. «Думаю, мне ни к чему знать ваши политические решения». Он пошел к выходу. «Мое дело малое — спасти как можно больше людей, а теперь еще и присматривать за Кузнецовым. Как же мне это сделать незаметно? Это уже сам решай», — улыбнулся Петр. «Все же ты у нас мастер тактических боев». Исаак еще раз поклонился и вышел из директорского кабинета. Царь же встал, подошел к окну и вздохнул. У распределителя как раз спорили Кузнецов и толпа студентов. Петр только ухмыльнулся. Глава 15. «Какие женщины тебе нравятся?» Московское поместье рода Кузнецовых. Валера сидел слегка озадаченный за столом на летней веранде. С ним были его друзья и товарищи. Для тех, кто бы заглянул в поместье Кузнецовых, их компания показалась бы очень странной. По центру стоял большой расписной самовар. Рядом пиала с баранками и конфетами, купленными сегодня утром в магазине. Еще за столом сидел главный конюх Емеля, голый по пояс. Только что закончился утренний выгул пегасов и замена подков на исполинах. Какой смысл переодеваться, да и перед кем красоваться, когда девушки только в деревне, и те в большинстве своем заняты. Поэтому Емеля, откинувшись на спинку стула, безразлично жевал баранку и смотрел вдаль. Рядом с конюхом на табуретке сидел, или стоял, гусь с неестественно острыми зубами и в темно-синей жилетке. Все в поместье понимали, что он не так прост, так как умел разговаривать. Валера его называл братом, или Илем, и было строго-настрого наказано относиться к нему, как к полноценному члену семьи. Гусь флегматично смотрел на самовар и что-то бормотал. Еще за столом находился Посейдон, в 5-литровой бутылке, водруженный на детский стульчик. Внутри емкости он сформировал свою излюбленную форму зефирного человечка, плавающего в жидкости. По его виду ничего нельзя было сказать, вроде, вел себя, как всегда. Также тут сидел новый глава Михайловки Сити, Никанор. Они там сами решили в своей деревушке, что будут пробовать разных кандидатов, дабы понять, кто лучше. Надя считала это сомнительной затеей, но пока жители были довольны, можно не дергаться. «Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Посейдон нас временно покидает», — торжественно произнес Валера. «А как?» — начал Никанор. «Вода будет также бесперебойно поступать во все дома», — тихо сказал Посейдон. «А вы?» — продолжил Емеля. «И в конюшне, и озеро тоже будет фильтроваться. Ну и славненько!» — хлопнул по столу Никанор и потянулся к сушке. Остальные удивленно переглянулись. В целом, старика можно понять, его интересовал только вопрос с водой и отсутствие перебоев. Получив нужный ответ, он расслабился. «А что там по моему вопросу?» — пропищал гусь. «Когда я смогу заходить в дом?» Валера потрогал самовар, проверяя температуру воды. Этого ему показалось мало. Он открыл краник и сунул туда палец. «О, готово!» — улыбнулся он и начал разливать кипяток по маленьким фарфоровым чашкам. Он нашел их в серванте и решил, что такую красивую посуду нельзя не использовать. Для короля все должно быть лучшим. А по доверенности, кажется, Михаил перепишет дом на меня. «Зашибись!» — захлопал крыльями Эльзарнатон. «Братец, подлей мне чайку, будь добр. А ты вообще ешь обычную еду?» С интересом посмотрел на него Емеля. «Я слышал, ты кровопивец. Даже не начинай», — махнул крылом гусь-вампир. «Я не безмозглый идиот, как эти вампирчики. Слабая воля и разум не способны подавить жажду и желание убивать. Понял, в чем соль, слабые. А мы с Чалом, с кем? Хором спросили Никанор с Емелей. С Валерой, осекся гусь. Мы с ним имеем такую охрененную силу воли. Какое-то время они сидели молча, чинно пили чай с сушками и думали каждый о своем. Ну, так как мы переправим Посейдона к Михаилу, наконец, нарушил тишину Никанор. Да хрен его знает, по-простому ответил Валера. Наверное, почтой. Не хочу почтой. Вдруг меня разобьют, у меня не так много красивых бутылок. Тут же сказал Посейдон. Может, в металлическую флягу? Предложил гусиный вампир. Тонкое водяное щупальце высунулось из бутылки, взяла чашку и аккуратно влила внутрь ароматный чай. Зефирный человечек довольно задрыгал ножками. «Не хочу во фляге. Я что, какая-то большая лужа?» Недовольно фыркнул он. Только Валера понимал своего друга. Он бы тоже не хотел передвигаться в подобном транспорте. «Нет, Посейдона надо отвезти кому-то знакомому. Доверить, так сказать, могущественного питомца». Со стороны въезда послышался шум приближающейся машины. Никто из присутствующих не напрягся, разве что Никанор удивился, но глоток чая опять ввел его в пофигистический настрой. Это приехал Иннокентий Яковлевич Ковальский. Он так и продолжал ковыряться в подвале родового поместья, и каждый раз уходил довольный. Валера в его отсутствие неоднократно опускался вниз, но кроме плесени и банок с помидорами не мог найти в подвале ничего необычного. Однако Иннокентий Яковлевич, загадочно улыбаясь, уверял, что подобные технологии строительства домов еще не изобретены, и это определенно новый этап в укреплении фундамента и строения в целом. Валера ему не верил и продолжал спускаться в подвал в тщетной попытке раскрыть секрет. Спустя несколько часов безуспешных попыток и нескольких съеденных банок солений, он уходил с низко опущенной головой. Через несколько минут к собравшимся на веранде пришел и сам начальник строительной компании. «Всем добрый день», — радостно сказал он. «А чего все такие хмурые?» Все за столом посмотрели на него с легкой скукой в глазах. Гусь даже вздохнул. «Да вот, думаем, как быстро перевести бутылку с этим потрясающим созданием», — в шутку Емеля замахал руками вокруг Посейдона. «Как его переправить в Широкого? Так в чем проблема доставки?» И опять объяснения пошли по новому кругу. «Так в чем же проблема?» — всплеснул Ковальский руками, присаживаясь к остальным. «Могу отправить со своей бригадой. У меня государственный заказ в Широкого, так что нам выделен военный самолет. Скажу своим ребятам, и все». Компания переглянулась. Кажется, строитель удачно заглянул на чай. Иннокентий Яковлевич, присаживайтесь», — обрадовался Валера. «Чай? Я бы кофе». «У нас только чай», — продолжил Валера и поставил перед мужчиной кружку. «Вы опять в подвал?» «Да», и на его лице расплылась улыбка, будто речь пошла о чем-то приятном. Они обсудили детали и решили, что Посейдона уже к вечеру посадит в самолет, и завтра, ну в крайнем случае, послезавтра, он окажется в Широкого. Валера даже повеселел. Быстро набрав Михаила, он сообщил приятную новость. А как, судя по довольному голосу Миши, он и не ждал своего питомца так скоро. «Может, мне тоже приехать?» — с надеждой спросил Валера. «Я бы, ну не знаю, может, надо кого-то уничтожить? Могу погулять с тобой по дикой зоне. Валера, пока оставайся в Широкого. Напасть могут не только на меня, но и на все дорогие мне места. А уж вы и деревня для меня очень много значите». Валера хоть и скрывал эмоции, но ему стало приятно. Таких приятных слов он давно не слышал. Разве что мать, и то когда-то давно хвалила его. Отец же вообще хвалил его только в крайнем случае, например, когда очередная вражеская планета была повержена. Но, может, хоть что-то, я согласен даже на маленького аристократа только чтобы. Но Валера на секунду замер. Его лицо вмиг стало серьезным, а губы медленно расплылись в зловещей улыбке. «Миша, разблокируй мне силы», — буднично сказал Валера. «20%. «Что? Зачем?» — не понял Михаил, но спустя секунду добавил. «Что-то серьезное. Вот я и проверю». Скорее всего, Михаил почувствовал через Посейдона, что что-то не в порядке. Водяной также, как и Валера, ощутил приближение неведомой опасности. Гусь нахохлился, а Емеля с Никанором и Ковальским сидели и хлопали глазами, ничего не понимая. «Дай мне 10 секунд», — сказал Михаил серьезным голосом. Валера почувствовал, как что-то в его теле изменилось, клеточки наполнились силой, пришла легкость и эйфория. Эх, и это далеко не вся прежняя мощь. Кажется, он начал понимать, что тело еще не готово к полной трансформации. Ну и ладно, бывший король был уверен в своей интуиции. 20% должно хватить. «Эй, есть кто дома?» – раздался мужской голос со стороны парадного входа. «Хозяева, где вы все?» Валера расправил плечи, встал и двинулся к незваному гостю. Но он добрался только до угла, и незнакомец сам вышел к нему. За его спиной стояла то ли невысокая девушка, то ли ребенок. Все лицо замотано в платки. «Ой, здравствуйте», по-простому сказал гость. «А я», он смерил Валеру удивленным взглядом. «Я знакомый Михаила. Меня зовут Александр Есенин». «Александр Есенин», пробормотал Валера, вспоминая рассказы Михаила. Иногда имена этой планеты сложно было запоминать. «Ах да», вспомнил. Валера слегка расслабился. Судя по словам Кузнецова, они вместе путешествовали по диким землям на севере. «Кажется, это какой-то сильный маг». «Вот и отлично», — странно улыбнулся Есенин. «Очень хорошо, что вы вспомнили. С какой целью ты прибыл?» Вновь став серьезным, спросил глава этих земель. «Скажем так, у меня небольшая просьба. В данный момент мне надо, чтобы эта девушка», — он поманил к себе замотанную в тряпки спутницу, «побыла какое-то время в столице, до возвращения ее опекунши». Валера удивленно окинул ее взглядом. «В ней был хаос», — твердо сказал он. «Да, я убрал остатки», — кивнул Есенин. «Ну так что, можно?» Бывший царь величественно подошел ближе и посмотрел на девушку сверху вниз. «Скажи, ты любишь лошадей?» «Ну, нормально», — слегка шепелявя, — ответила она. «А сражаться умеешь?» — продолжил Валера. «Умею», — уверенно кивнула она. «Имя?» «Алиса», — она немного смутилась. Валера махнул рукой в сторону стола с самоваром, безмолвно приглашая ее пройти ко всем. Девушка без лишних слов кивнула и присоединилась к компании. «Скажи», — Есенин подождал, пока Алиса отойдет достаточно далеко. «А ты меня совсем не боишься?» «Зачем?» — приподнял бровь Валера. «Разве тигр боится кошек?» Глаза Есенина недобро сверкнули. «Ха, а ты забавный!» — искренне рассмеялся Александр. «Могу задать еще один вопрос?» Валера скрестил руки на груди и кивнул. Его забавлял этот человек. Подобные ему думают, что они на вершине пищевой цепочки. «Скажи, какие женщины тебе нравятся?» — прищурился Есенин. «Хм, казалось, такой простой вопрос заставил Валеру задуматься. Он часто размышлял над этим, и так и не пришел к единому выводу, постоянно метаясь между двух вариантов. Очевидно, высокие женщины с большой задницей, хотя грудь тоже должна быть размера минимум третьего, а лучше и четвертого. Но прости, не могу дать тебе точный ответ». Александр запрокинул голову и громко рассмеялся. Даже лошади в конюшне отозвались. «Это потрясающе. Лучший ответ, верный. Как тебя зовут, мужик?» Есенин вырубил свою ауру и протянул руку. «Валерий, что ж, мы теперь с тобой лучшие друзья. Поначалу звонок от Валеры меня порадовал, но потом что-то случилось. По какой-то причине его лучший воин попросил разблокировать аж 20% мощи. Мысли закрутились у меня в голове. Что за сильное существо могло посетить Валеру? Неужели Захар? Но зачем? И хватит ли 20%? Останется ли мое поместье и деревня в целости после их столкновения? Хотя в прошлый раз Валера разделался с вампиром ценой одного сломанного забора до попорченного гуся, и то потом он оказался родственником Валеры. Посейдон тоже молчал. Что за? И только я хотел принудительно подключиться к водяному, как мне поступил звонок. А, Есенин. Так, кажется, детальки пазла начали складываться. Я слегка успокоился, но только слегка. Все же Саша был непредсказуем. «Саша, и зачем ты приехал ко мне домой?» – спросил я. «Ну-у-у, Миша, ну чего ты такой хмурый? Ни здрасте, ни до свидания. А как же поприветствовать старого наставника? Я же столькому тебя научил, а ты так со мной». В голосе проявились наигранные страдания. «Здравствуй, Саша, как у тебя дела?» Набрав в грудь побольше воздуха, я постарался успокоиться. «Что новенького? Во, другое дело». Голос сразу повеселел. «Слушай, у тебя тут такой крутой мужик, мы с ним подружились. Откуда у тебя вообще он? Столько силы, ты про Валеру? Ага, мы с ним быстро нашли общий язык. Пожалуйста, скажи, что мой дом еще стоит на месте. Может, все же подключиться к Посейдону?» Но Лора поспешила понизить мой уровень тревоги. «Да все нормально, мы тут сидим, чай пьем. Оказывается, у тебя тут весело, а то», — улыбнулся я. Кажется, Саша был в хорошем расположении духа. Что же такого сделал Валера, чтобы сдружиться с ним? «Короче, я чего звоню? Ммм, какой вкусный чай. Ковальский, подлей по-братски, будь другом. Так вот, Михаил, помнишь такую девицу, как Алиса? Ага, злобная мелкая девчонка с косой, кивнул я, как будто Саша мог меня видеть. Замечательно, он отпил, громко причмокнув. Так вот, эта злобная мелкая девчонка пока побудет у тебя в доме, хорошо? От такого неожиданного поворота событий я немного прихерил. Это как так-то? Откуда? Каким боком? Саша, а ты не хочешь мне рассказать, что случилось с того времени, как мы ее чуть не убили в Северном поясе, и как ты додумался привести ее ко мне в поместье, чтобы мои близкие за ней присмотрели? Не, не хочу долго рассказывать. Кстати, хочу смотаться к вам, в Широково. Катюха говорит, скоро приедет к вам, да и с Дункан мы давно не виделись. А если я против? Красавчик, знал, что ты не откажешь старому другу. Он напоследок пообещал привезти подарки из Монголии и отключился. Я же сидел в своей кровати в спальне жилого корпуса. Через секунду упал назад. Ты чего? Удивился Дима. Что-то случилось. Рано ты еще спать собрался, улыбнулся Антон. Да нет, твой брат, Антон, звонил и сказал, что скоро приедет в город. И Катя тоже. Помимо нас в спальне было еще несколько ребят. Все они замерли и повернулись в мою сторону. Брат Антона, Александр Есенин, заголосили они наперебой. А возьми нам автограф, а можно с ним сфоткаться? Блин, завидую. Сам Александр Есенин ему звонит. Вообще-то, обиженно сказал Антон, он мне тоже звонит. Антох, ты не обижайся, но вы же родственники, это не так удивительно, улыбнулся Строганов. Миш, а Катя это кто? Тоже какая-то шишка, как бы мне так сказать, чтобы они не сильно бомбили от зависти. А, пофиг, пусть будет как будет. Ну, Катя, это Екатерина Петровна Романова, которая царевна, пожал я плечами. Скорее всего, речь шла о ней. Что? Воскликнули все парни, даже Антон с Димой. От всеобщего растерзания меня спас звонок Маши. Эх, а я так хотел просто поваляться до конца дня. Да, у меня еще куча дел дома, но пока мои шпионы молчали, мне нечего было делать. Это неуемное чувство, когда все задействованы и все идет по продуманному плану, но когда машина запущена, появляется мысль, что сам ты бездельничаешь. Хотелось как-то ускорить процессы. Быстрее бы рыцари с Марусей доехали до Сахалина. Быстрее бы ко мне приехал Посейдон. Быстрее бы Трофим прислал отчет. А тут еще и Есенин с Катей. Уж их-то я точно не буду посвящать в детали моей маленькой победоносной войны с князьями. А то, зная этих двух чудаков на букву «М», они с удовольствием поддержат меня. Одна от скуки, второе из любопытства. И туда же еще и Дункан потянется. Ну уж нет, сам, все сам. Маша позвала меня прогуляться с ней по парку и обговорить дальнейшие детали свадьбы. Лора, блин, скажи, можно меня погрузить в кому, а дела будут сами делаться, а больше тебе ничего не завернуть, фыркнула она. Конечно, интересная идея, но кто будет спасать Котельникова? А свадьба, а тут еще и эта Алиса. Ну с ней реально перебор. Я встал, засунул меч за спину и пошел на встречу с Машей. Надо решить хоть одну проблему, и сделать так, чтобы моя будущая жена осталась довольна. Вот только меня немного смущал ее загадочный тон. Наверное, показалось. После Есенина вообще многое что может показаться. Глава 16. Автомобиль. Этот день длился бесконечно. А ведь я только ночью вышел из дикой зоны. А моему молодому и растущему организму необходим покой. Хоть чуть-чуть, да и глаз уже начинает дергаться. Приехал, блин, с мировой универсиады чемпион. Лора, правда, старалась успокаивать меня всеми доступными ей методами и играла с гормоном кортизолом и еще парочкой. Мы договорились с Машей встретиться у парка. Объясню свой план свадьбы, а еще, может, обсудим список гостей. Думаю, ее отец хоть в организацию не вмешается. От помощи, особенно финансовой, я, конечно, не откажусь, но остальное мне бы хотелось сделать самому или с Марией. Этот день просто не мог продолжиться без очередных неожиданностей. Хотя, не скрою, вполне приятных. Пройдя к парку, я увидел сперва Машу, а потом и еще одну очень занимательную даму. Здравствуй, Айседора. Честно признаюсь, я рад увидеть ее. Ее скептицизм и вечное гундение даже немного расслабляли. Привет, Михаил. Кивнула она и продолжила пялиться в телефон. Я позвала Асю. Мы потом с ней поедем по магазинам. Хочешь с нами? Прищурилась Маша. Тебе костюм подберем. Смокинг, например. Пока воздержусь, у меня нынче много работы образовалось, честно признался я. Но если хочешь, то можешь сама мне выбрать костюм». Тут вмешалась Лора, легонько шлепнув меня по затылку. Она появилась за спиной Маши и замахала руками. Дружок, ты ничего не попутал? Я сама тебе выберу костюм». Начала закипать Лора. «А хотя давай я сделаю сюрприз». Пришлось быстро переобуться, пока Маша не согласилась. «Ну ладно, в общем, это не важно», — улыбнулась радостная невеста и потащила меня на лавочку к Дункан. «Миш, тут такое дело, Ася будет моей свидетельницей». Я удивленно посмотрел на Дункан, которая, вроде, никак на это не отреагировала. «Значит, решение уже приняли без меня. Ну что ж, за подобный выбор стоит только похвалить». «Отлично», — сказал я и обратился к Дункан. «А ты сама-то рада?» «Ну да», — кивнула Айседора. «Никогда еще не была на свадьбе свидетельницей». «Я сам еще ни разу не был на свадьбе женихом», — улыбнулся я. А дальше мы обсуждали разные нюансы: место, время, гостей и прочие мелочи мероприятия. Лора записывала, подсказывала и делала пометки. К концу часа я понял, что мы достаточно далеко продвинулись, но это только наброски. Надо еще сделать приглашение и разослать, а потом определиться с едой и украшениями. Лора прикинула примерную сумму. У нее имелись основные каталоги, так что у меня перед глазами тикала цена, прямо как в мультфильмах. «Неприятно, скажу честно, денег уйдет много, а значит, надо их где-то заработать». Когда мы обсудили большую часть, девушки сказали, что им пора выдвигаться. Скоро магазины закроются, а они хотели прикупить парочку нарядов. «Слушай, а где твои рыцари?» – удивилась Дункан. «Днем я приехала, а мне какие-то новые мужики сказали, что девушки уехали. А это, совсем забыл, что Дункан с моими девчонками спелись и частенько тренировались вместе. Уехали в турне», — сказал я. «Рассказывать, какой род Кузнецовых сильный и вообще шикарный, и как ты до сих пор жив с такими шутками», — пробубнила она, отворачиваясь. «Кстати, вы еще не в курсе. Мне тут звонил Саша Есенин, сказал, что скоро приедет. Про Екатерину пока решил не говорить». «Да, он мне СМС писал недавно», — кивнула Дункан. «О, а про него я и забыла», — погладила подбородок Маша. «Его тоже позовем». «Ну что ж, я спорить не стал. Может, он и сам откажется от этой затеи. Есенин парень такой непредсказуемый». «Тогда я ему скажу об этом», — вздохнул я. После девушки быстренько собрались и уехали на такси по магазинам. Я же решил немного посидеть у озера и обдумать дальнейшие планы. «Миша, нам нужны люди для гвардии», — сказала Лора. «Одними питомцами мы не справимся, если князья атакуют». «Понимаю», — кивнул я. «Но где мы возьмем столько квалифицированных людей? Сомневаюсь, что у сахалинских предпринимателей служат простаки». «Да, но у меня есть парочка вариантов», — Лора выкатила целый план действий. «В общем-то, мне он понравился, но не факт, что такое сработает. Проблема заключалась еще и в том, что публичный набор рискует послужить сигналом для ненужных людей. А стало быть, нам придется иметь дело с шпионами и диверсантами. И опять же, это огромный удар по моему бюджету. Нет, я не говорю, что останусь совсем без денег, все же накопления от производств у меня были и довольно приличные, но если я хочу лучшую гвардию, то и платить ей придется соответственно. А еще плюс техника и прочие расходы». За всеми этими размышлениями я совсем забыл о времени. Из мыслей меня вывел только жужжащий секретный телефон. Я достал его и пролистал последние новости. Оказалось, что Петр Петрович загрузил туда отчет допроса директора стадиона из Пруссии. Из интересного две вещи. Первое, допрос вел, вот уж удивительно, Есенин Саша. Второе, в мире есть еще, как минимум, 6 таких же, как Захар, только они слабее из-за сосудов, в которых находится. Лора тут же отреагировала на эту новость. Ага, надо же, как интересно. Все же настоящий Михаил Кузнецов, даже будучи не особо сильным магом, оказался куда устойчивее к хаосу, чем остальные. Интересно, это все из-за того, что он потомок Кузнецова Владимира? Скорее всего, да, кивнул я. Других поводов я не вижу. Хаосу нужен сильный сосуд, чтобы перетянуть на себя одеяло. Но, что? Но пока у меня слишком много вопросов. Также пришло сообщение в общий чат. Царь, я сегодня уезжаю в столицу, так что давайте встретимся. Наумов, буду через 20 минут, КТ-30. Примерно так же. Миша, может, захватишь того вкусного вина? Михаил, пока запасов нет. Пришлось немного слукавить. Ну а что, мне не хотелось ехать домой и просить жену Котельникова выдать мне еще вина. Написал, что буду в течение 10 минут. По дороге я встретил Петра Борисовича, он-то и проводил меня к Романову. Я думал, мы встречаемся у директора в кабинете, удивился я, когда мы свернули в другой коридор. «О, тебе понравится», — улыбнулся Нахимов. «Мечта любого студента». Петр Петрович жил в отдельном крыле, рядом с кабинетом директора Горького. И Нахимов оказался прав. Это была мечта любого студента КИМа. Мы вошли в огромные апартаменты с несколькими помещениями. Две ванны, отдельная гардеробная, конференц-зал, комната для отдыха, гостиная, столовая и бог знает, что еще. Да тут полноценный царский люкс. Присвистнула Лора, когда мы зашли внутрь. Царь Романов уже ждал нас с Кутузовым в конференц-зале. «О, вот и вы!» – обрадовался Сергей Михайлович. «Рад так, словно не виделись месяцами», – улыбнулся Нахимов. «На столе уже стояли сладости, чай, самовар и пироги. И это все на нас четверых, Михаил, слышал я, что ты любишь покушать», – улыбнулся Петр Петрович. «Кто такое говорит?» – «Врут», – сообщил я. «Да ходят в институте разные слухи», – загадочно ответил тот. «Мы расселись». И царь продолжил. «Итак, господа, мы тут одни, без лишних ушей, да и собираемся мы вместе не так часто. Последние новости от Есенина меня не очень порадовали». «Никого не порадовали», — кивнул Кутузов. «А что делать?» «Думаю, ответ очевиден», — серьезно сказал царь. «Надо найти шестерых дружков Захара, пока будем их так называть, найти и уничтожить», — дополнил Нахимов. «Верно, но ситуация в Японии показала, что если бы Захар не взаимодействовал с Михаилом, битва была бы куда тяжелее», — продолжил царь. «Так что, надо подумать, как нам противостоять им. Скорее всего, о том, что нельзя вступать с Михаилом в прямой контакт, уже известно, так что они будут избегать его. И не стоит забывать про самого Захара», — добавил я. «Верно», — кивнул Петр Петрович. «Но тут есть кое-что еще. Я не стал говорить заранее, но у Миши Чехова отдельная миссия. А вы нам не расскажите, что за задание у Есенина-старшего и остальных?» – спросил Кутузов. «Расскажу, но думаю, что лучше подождать результатов миссии, и тогда вы все узнаете», – поднял руку царь. «Ну как хотите», – пожал плечами Сергей Михайлович. «Я же пока только слушал. По неподтвержденной информации у французской церкви появился человек, который может изгонять хаос из тела». Петр Петрович в этот момент взял чашку чая и начал накладывать сахар. «Ну такое», – протянул Нахимов. «Магия порядка, конечно, редчайшая, но все же, неудивительно». «Да нет, Миша», — довольно улыбнулся Петр Романов. «В том-то и дело, что этот человек, по слухам, не обладает магией порядка». «Да ну, бред, кто это вообще такой? И почему мы тогда о нем не слышали?» — развел руками Нахимов. «А это самое интересное», — продолжил царь. «Это десятилетняя девочка. Чехов достал ее у церкви сильно истощенную и теперь везет сюда. Девочка, которая может изгонять хаос. Хоть я и не так много нахожусь в этом мире, но даже мне показалось это слишком притянутым за уши. Простите, я поднял руку. Но разве это не звучит очень уж неправдоподобно? Магия, противостоящая хаосу, и это не магия порядка. Да еще и девочке 10, способности проявляются с 18 лет, даже я это знаю. Ну, Миша, иногда бывают исключения», — пожал плечами Романов. «Вот посмотри на этих бравых ребят. Петя, у тебя, кажется, первые способности появились в 12, а у тебя, Сережа, в 10, в 11», — поправил Сергей Михайлович. «Ну вот видишь», — пожал плечами царь. «Но тут удивительно не это. Церковь пустила слух, что эта девочка могла обучать этой магии остальных. Просто не было достаточно сильного ученика». «Ну да, Чехов у нас единственный лекарь в ранге маг высших сил», — вздохнул Нахимов. «Хотя даже его навыков не хватило для Светочки». В комнате повисло неловкое молчание. «Ладно, простите», — кивнул Нахимов. «Тогда у нас скоро появится возможность вытаскивать хаос из тела. Пока Чехов не приедет, и мы не поговорим с этой девочкой, ничего не известно», — сказал он. «Но надо понять, где она будет жить». «Да, вопросик интересный», — хмыкнул Кутузов. «А может у вас, Петр Петрович, где, как не в Кремле?» — предложил Нахимов. «У меня», — задумался Романов. «Забавно, но, похоже, он даже не рассматривал подобный вариант. А что, Паша недавно приехал, пусть поиграет с девочкой». «О, Пашка, как он! Давненько я не видел этого сорванца». Оба военачальника обрадовались, услышав эту новость. «Я же только понял, что Павел, старший сын Петра Петровича, приехал откуда-то из-за границы и теперь обитает в столице. Да потихоньку, кивнул царь. «Кстати, завтра приедет Катя. Миша, не знаешь зачем, даже боюсь предположить», — вздохнул я. Саша Есенин тоже собрался в Широкого. Мужчины многозначительно переглянулись. Кажется, эта новость удивила их. «Организую-ка я парочку военных учений в Красноярске, а то мои ребятки вообще жирком начали обрастать», — почесал бороду Кутузов. «Миша, вы уж давайте поаккуратнее», — улыбнулся царь. «Думаю, он тут надолго не задержится, сами же его знаете», — предположил я. Мужчины кивнули, понимая, что я имею в виду. «Есенин человек непостоянный, если найдет что-то интересное, обязательно сорвется и пропадет в неизвестном направлении». «Что ж, господа, на этом пока все», — кивнул Романов, вставая из-за стола. «Не смею вас задерживать, да и мне пора выдвигаться». Мы обменялись рукопожатиями. И да, Петр Петрович не пытался меня просканировать. Маленькая деталь, но приятная. Я, Нахимов и Кутузов вышли из жилого крыла и направились вниз. Адмирал вскоре свернул в лазарет, проведать Свету. Хотя врачи и я ему сказали, что ухудшения не ожидается. «Миша, два истребителя будут ждать тебя в Красноярске», — произнес Кутузов. «Но послушай, я понимаю, что ты хочешь сделать, но, Сергей Михайлович, не переживайте, у меня все под контролем. Есть небольшие трудности, но все в рамках допустимого», — серьезно сказал я. Почему он пытался меня отговорить, вполне понятно, но при этом Кутузов осознавал, что я не простой мальчик, который полезет на самоубийственную авантюру без надлежащего плана. О, план был, да еще какой. Осталось только дождаться, пока все мои фигурки выстроятся на шахматной доске. «Хорошо», — кивнул он и в шутку добавил. «Надеюсь, это не из-за того, что ты передумал жениться на Маше. О, Сергей Михайлович, боюсь, даже смерть не остановит Машу. Она достанет меня из-под земли», — улыбнулся я. «Эх, вся в мать», — мечтательно произнес он. У входа его ждал автомобиль с водителем. Кажется, у него были еще дела в Красноярске. Надо срочно организовать учения. Запрыгнув в машину, он укатил. «Ну а мне надо ставить бесконечные печати и рунические заклинания, да и доспех укрепить». Вообще Михаил Кузнецов нынче занятый парень. Взяв мотоцикл с парковки, я с ветерком доехал до своего дома. Надя разбиралась с бумагами предприятий, как новых, так и уже работающих. У нее в последнее время появилось несколько помощников из японцев. Оказалось, среди них были парочка финансистов. Сейчас они оккупировали мой кабинет и работали. На кухне я натолкнулся на грустного тягача. Рядом сидел такой же грустный кицуня. «Эх, без Маруси еда не такая вкусная», — вздохнул новоиспеченный дизайнер. Кицуня печально фыркнул. У него тоже мало развлечений после того, как уехали рыцари и Аркадий. Ни с кем поиграть, кроме Бори. Но мальчик не всегда мог уделить ему время, все же у него имелись и свои обязанности. Например, куча домашней работы, которую дал ему Трофим. Ему и учиться надо. «Ну, что поделать», — философски вздохнул я, доставая из шкафа пакетик с лапшой быстрого приготовления. Налил кипятка и присоединился к грустной паре. «Теперь нас трое. Хаем, тощий рак с говядинкой», — вдохнул ароматные пары тягач. «Вкусненько, но остренько. Люблю острое». «Не, после нее испытываю сильный жар чуть ниже спины», — ответил тягач. «А вот пюрешку я бы съел». «С котлеткой», — улыбнулся я. «С котлеткой», — согласился он. «Зато у кого работы полно, так это у моих новых гвардейцев. Перестукин со своими ребятами уже приступили к тренировкам. Трофим задал им высокие нормативы, так что они к его приезду должны были прийти в нужную форму. Прямо сейчас они пыхтели в качалке. Мой дизайнер постарался на славу и оборудовал его по последнему слову тренажерной техники». «Когда там Трофим возвращается?» — спросил тягач. «Хмм», — задумался я. «Пока неизвестно, но думаю, в течение 2 дней. И что-то мне подсказывает, отчет будет уже к вечеру или ночью. Все же Трофим профессионалом». На запах свежезаваренной лапши пришел Боря. Парень быстро пробежался глазами по столу и нацелился на мою тарелку. «Миша, есть еще?» «Да, в верхнем шкафу», — махнул я головой. Кицуня радостно тявкнул, увидев своего игрового товарища. Он быстренько подбежал к нему и завилял хвостиками. Мальчик погладил его и потащил табуретку, чтобы достать лапшички. «Эх, никто с ним не играет», — вздохнула Лора. Она присела рядом с ним и завладела его вниманием. Со стороны могло показаться, что лисенок сошел с ума, прыгая на месте и радостно фыркая. Но я-то знал правду. Да даже факт, что он видел Лору, меня уже не так сильно тревожил, хотя все же интересно наблюдать за ними. Боря достал более дорогую версию тощий рак в картонной тарелке, открыл крышку, налил кипятка и поставил на стол. «Да вы чего, издеваетесь?» Психанул тягач и тоже достал лапшу и заварил. «А то сидите, воняете. Дальше у меня по плану взять еще кристаллов у угольков, запереться в комнате и ставить печати до посинения». «Ой!» – воскликнул Боря. «Я выиграл». Мы с тягачом непонимающе переглянулись. Оказалось, все просто. Под крышкой тощий рак разыгрывались призы, и, судя по всему, удача была с Борей даже в такие моменты. Я наклонился посмотреть, что же там за приз. «Ни хрена же себе!» – воскликнул я от удивления. «Машина!» – радостно произнес мальчик. «Я выиграл для нас машину. Вот уж чего не хватало в этот сумасшедший день. Кусочек случайной удачи. Я бы еще порадовался с Борей и тягачом, но все же нужно идти делать дела. Угольки выдали мне порцию добытых кристаллов, и я закрылся у себя в комнате. Отчет от Трофима пришел только под утро. Глава 17. Отчет. Г. Красноярск. Трофим не спеша шел по вечернему городу, разглядывая витрины закрывающихся магазинов. Цель ясна, обстановка тоже. Для него, бывшего секретного агента и киллера, задание не представляло сложностей. Да и чего уж греха таить, ему нравилось ощущение, которое он давно позабыл. Цель – узнать всю информацию и устранить противника. Затем замести следы или отвести от себя подозрения, сославшись на нападение конкурентов, вариантов немерено. Но Трофим, как опытный человек, знал, что не всегда все идет по плану. Девочки сработали хорошо, быстро выяснили все, что нужно. Имя и место пребывания цели. Остальное – дело техники. Проверить пару камер, позвонить нескольким старым знакомым из канцелярии СБ. Да, многие уже на пенсии, но они не потеряли навыки и работали так же хорошо. Человека, за которым сейчас шел Трофим, звали Андрей Карташев. Кличка Андрюша Картотека. Скорее всего, потому что он имел доступ к информации, которую просто так из свободных источников не достать. Занимался распространением красной кристальной пыли, продажей сведения и информаторами. Случалось, когда он мог даже выйти на страны, расположенные за метеоритным поясом. Все это Трофим узнал из своих источников. Сейчас Андрюша находился в одном из клубов на краю города, довольно популярное место среди разного отребья. С ним всегда находились 3-4 телохранителя, здоровые и сильные, но не маги, что уже хорошо. План здания был интересным. На первом этаже, помимо клуба, располагался еще и бар, куда Трофим заглянет сразу. Скорее всего, цель ждет его там, но если нет, то на минус первом есть вип-сауны с банями. Оттуда выход только через клуб. Но все же Трофим надеется, что до этого не дойдет. У здания ему бросилась в глаза большая толпа народу. И судя по баннерам над входом, сегодня выступал какой-то известный диджей. Понятненько, пробубнил Трофим и свернул налево от входа в клуб, где располагался бар. Внутри оказалось не так уж и плохо, как он думал. Хотя интерьер стандартный. Длинная деревянная стойка вдоль стены, высокие столы в центре, рояль, а за ним дверь вниз. Напротив барной стойки располагались мягкие сиденья. Трофим быстро прикинул обстановку. Двое у бара, один на диванчике, трое у столика, а также бармен с уборщиком, и все подчиняются Андрюше. Камер нет, что радовало. Бандиты часто их убирали или вовсе не ставили. У всех посетителей холодное оружие. С пистолетами трое у столиков. Наверняка и у бармена есть ствол под стойкой. Самого Андрюши тут нет. Значит, он внизу. Блин, а хотелось побыстрее совсем покончить, промелькнула у Трофима мысль. Не любил он долгих заданий. Задача проста. Незаметно проникнуть в подсобное помещение и там найти цель. Возможно, придется ликвидировать и тех, кто с ним. Трофим прошел к барной стойке и решил пока не светиться. Пинту темного нефильтрованного, заказал он. Понял, кивнул бармен и сделал запись в блокноте простым карандашом. Пока напиток готовился, Трофим незаметно оценивал обстановку. Одинокий посетитель с дивана допил свое пиво, громко ударил стаканом по столику, закашлялся и вышел. Что-то не так, слишком тихо. Компания за стойкой и за столиком молчали. «Ваше пиво», — невозмутимо сказал бармен, поставив запотевшую кружку перед Трофимом. «Благодарю», — он приподнял бокал. «Хорошо, что он заказал темное нефильтрованное, так можно увидеть отражение в стекле». Все посетители смотрели ему в спину, его раскрыли. Но как они узнали, что он придет? Он не мог проколоться, да и товарищи не могли его сдать. Это просто не тот уровень, слишком мелкая рыбешка. пока никто и не подумал оповестить остальных. «Значит, время есть. Эй, мужик!» — подал голос человек у столика и подошел. «Скажи, а ты знаешь, что это частный бар, и тут простых людей не обслуживают, но мне налили пиво», — показал Трофим алкоголь. «Это твоя последняя кружка». Остальные тоже приблизились. Двое за барной стойкой слезли со стульев и начали подтягиваться. В это время со стороны клуба заиграла техно. Тот, кто говорил с Трофимом, попытался выхватить пистолет. «Жаль, не успею достать свои», — подумал бывший спецагент. Он не любил пользоваться подручными средствами, но иногда приходится подстраиваться под ситуацию. Схватив карандаш со стойки, он с разворота воткнул его в шею противнику. Двое с оружием закопошились, пытаясь выхватить стволы. Дилетанты. Но их надо убрать в первую очередь. Достав карандаш из шеи, он нанес по два быстрых колющих удара, сначала в глаз, потом в сонную артерию. Бармен слегка опешил, но потянулся вниз. Ему в лицо прилетел стакан с пивом, на время вырубив его. Остались двое. «Беги вниз, предупреди парней, а я его задержу», — сказал один другому. Трофим не спеша повернулся к ним. «Ну давай, пацан», — бандит выхватил нож. «Иди сюда». «Какой пацан, я тебе в отцы гожусь». Второй побежал к двери вниз, но два выстрела уложили обоих. «Я профессионал, а не драчун», — запоздало сказал Трофим, проверяя пистолет. Новый артефактный глушитель отработал на отлично. Он действительно подавлял шум выстрела. Проблема бандитов в том, что они подошли слишком близко к Трофиму. Будь они чуть поопытнее, такого бы не случилось, и они расстреляли бы его еще на входе. Повезло. Послышался звук слива, и дверь в туалет открылась. Молодой уборщик замер на пороге со шваброй. «Ты что-то видел?» — спросил Трофим, выцеливая голову парня. «Нет, сэр», — дрожащим голосом сказал парень.